Да уж, ангела понять можно, но простить никогда. Мы переглянулись с Хвостом. На моем лице зародилась и расцвела клыкастая демоническая улыбка. Хвост, понимающе, свесился в бесовскую спираль. Я подняла руки и поправила нимб, повисший на рожках. Кому-то серьезно не повезет. Я просто обязана проучить своего неразумного братика. Карательный рейд я спланировала тщательно, сидя на том же самом булыжнике. И если бы не этот несчастный кусок камня, может быть, жизнь некоторых пернатых родственничков изменилась бы к лучшему. Но так как я наполовину демоница, гореть ему синим пламенем. Я уже твердо про себя решила, как и что поломаю новообретенному братцу. Полная энергии и коварных планов, как дурно отвлияет на некоторых. Я резко вскочила с камня и, споткнувшись обо что-то в песке, полетела на пол. Звук падения был гулким и пустынным. Песок легко смахнулся с истлевшего дерева. Я постучала кулаком по обнажившейся древесине, поелозила руками под толщей песка и нащупала железное кольцо. Люк! Разом из головы вылетели все планы. Любопытство, как известно, сгубило кошку. Но я ведь демоница, значит, коварнее хвостатой и в 1000 раз любопытнее. А вось обойдется. Потянула за кольцо. Ни черта. На крышке лежит булыжник, и сижу я. 5 минут возни и непереводимого на адский язык русского жаргона пополам с фольклором, и ларчик вскрыт. А внизу темнота да сырость. Только где-то вдали маленькая искорка светится, подмигивает, словно манит в темные глубины. И шепот в темноте, загадочный и еле различимый. Тут уж хочешь не хочешь, по законам жанра придется спускаться. Я задрала голову и тоскливо посмотрела наверх, различая далекое светящееся жерло колодца. Такое далекое и манящее. Где-то там голодные птички убивают последнего оставшегося верного мне рыцаря. Но черная дыра притягивала, звала и разговаривала. Подняв руку выше головы, я резко опустила ее с наичистейшим русским заклинанием. Гори оно все синим пламенем. И сиганула вниз во мрак. Неокрепшие крылья слушались плохо, не хотели двигаться синхронно, забирая то в одну сторону, то в другую. Оно и понятно. Правое крыло у меня демоническое, левое – ангельское. Правда, в последнее время я заметила, что белые перья потемнели, и среди них выглядывало несколько абсолютно черных, следствие предательства ангела. Я отторгла свою небесную сущность, все больше и больше принимая демоническую. Меня окружала тьма. Спасительным маяком посверкивала яркая точка. Я шла к ней сквозь густой, как патока, мрак, слушая призрачный шепот. Голоса во тьме были давно забыты, но до боли знакомы. Сама того не осознавая, я встала как вкопанная и закрыла глаза, вслушиваясь. Вместе со звуком того света пришли воспоминания. Мама, папа, высокие, святые в спирали рога, бугрящиеся мускулами руки, огромные ладони, и я в них, маленькая, как батон хлеба. Ору со страху и писаюсь, а этот большой великан издает звуки и корчит рожи, которые меня еще больше пугают. Он пытается меня успокоить и заставить замолчать, не зная, что со мной делать и куда спрятать, весь красный от смущения. Шелест крыльев, шелк перьев, тихий успокаивающий голос, от которого я тут же замолкаю, самые нежные, самые любящие руки на свете, тепло, спокойствие и защищенность. Подняв руку, я дотронулась до щеки, стирая влагу. Нимб над моей головой окончательно погас, превратившись в простой кусок металла. Секунда, и он слетел с моей головы. Ударился в первый раз, во второй, глухо застучав о прах, и покатился во тьму, бесполезный атрибут небес. Я не Филим, дитя ангела и демона. Ни демон, ни ангел и ни человек. Земля – чуждое для меня место. Небеса в виде моего брата не приняли меня, не признали, оттолкнули и бросили, предав. Поэтому я выбираю тьму, я выбираю ад. На земле лежала звезда. Я дошла до цели. Ее покрывала пыль веков. Звезда сверкала и говорила со мной. По яркой светящейся поверхности в такт произносимым словам пробегала пульсация искр. Тоска, боль, потеря. Я поняла. Это запись. Во тьме никого нет. Постояв еще немного и послушав такие родные голоса, нагнулась и подняла лежащую в пыли вещь. Как и предполагала, стоило мне дотронуться, звуки исчезли, и я осталась одна в холодной кромешной тьме. Назад я выбиралась в полном унынии, понимая, что радоваться нечему. Весь задор остался там, в глубокой яме, куда упал магический предмет много веков назад. Эта упавшая вещь принадлежала моим настоящим родителям. Здесь, среди вековой пыли душ, паутины и вечности, я нашла потерянный артефакт. Но это меня уже не радовало. Сейчас бы я отдала все на свете, лишь бы еще услышать родные голоса в темноте. Меня тянуло назад. Хотелось вернуться и остаться там навсегда, погрузиться в воспоминания и забыться. Вещь молчала, а меня жгли два неотложных дела. Должок братцу-ангелу и признательность демону за преданность и за то, что не бросил. Подъем в туманный город Дит дался мне уже легче. Оба черных крыла синхронно перенесли меня на поверхность. Туман принял меня в свои объятия, и в тот же момент из моих глаз посыпались искры. Я с кем-то встретилась лбом. Стоило поднять слезящийся взгляд, я увидела Рогатого. Оборванный, в крови, он с ужасом взирал на меня. Я внутренне выдохнула. Жив. Но вот демон был не очень счастлив. Его не порадовали мои царапины, синяки и растущая на лбу шишка. Меня в этот момент волновали его кровоточащие раны, на которые он не обращал внимания. Рваные лоскутки кожи, глубокие царапины от когтей, отсутствующие в теле куски мяса, вырванные голодными клювами птичек. Со сколькими же фуриями он дрался? Ужас! И это все ради меня. Меня подхватили с земли. Неприятно. Ноги болтались в воздухе, но кулак все так же крепко сжимал артефакт. Одна моя половина хотела сопротивляться, но вторая была довольна. Они помнили, не отталкивали, беспокоились, спешили на помощь. Эти сильные руки раздражали. Они вызывали дрожь и отвратительно приятные чувства, особенно тогда, когда так жарко обнимали тебя и прижимали. Ладони имели власть. Это такое неудобное чувство, когда кто-то владеет тобой. И в то же время душа замирала, жаждала следующего прикосновения. Негодование внутри кипело, а руки уже сами собой обнимали и держались за толстую бычью шею. Загребущие хапалки ощупывали и оглаживали, ища повреждения и находя только безобидные царапины и синяки. Движения нежные, ласкающие, и я просто расплавилась в этих руках. Взгляды встретились, и мир замер, сузился до восторженных глаз демона. Внезапно он стал центром. Именно он пришел мне на помощь, именно он хотел найти меня, именно его ладони сейчас бережно держали меня. А хвосты вели себя безобразно, ластились друг к другу, свивались в спирали, завязывались морскими узлами и совершали совсем уж бесстыжие действия, терлись кончиками. Я вздохнула, посмотрев на эти две беззаботные лакмусовые бумажки наших отношений. Меня тянуло к демону. Он нравился, но... Его интерес ко мне мог быть по-прежнему вызван прилагающимся ко мне сдвоенным троном. Я решила проверить этого любвеобильного хвостатого демона. Червячок сомнения, зароненный в душу, грыз. Преданная однажды, я боялась оказаться в подобной ситуации вторично. В тот раз было легче. К ангелу я ничего не испытывала, кроме зарождающейся дружбы, которую он так безжалостно растоптал. А здесь я не могла довериться просто так. Любовь — это вам не шутки. «Смотри», — произнесла я, подсовывая под нос демону артефакт, длинную ржавую палку с лезвием на конце. Я добыла магический предмет и отдала сдвоенный трон Диаманту. Я теперь свободна от ответственности. Я не успела договорить свою ложь. Сначала здоровый лоб нахмурил, шевеля небольшим набором извилин. Демон скрипел мозгами поразительно быстро. А потом я полетела, только странным образом, задом наперед, то есть попой по ходу движения и почему-то зажатой подмышкой у адаманта. Пересохший фонтан удалялся в клубах пыли, тянувшейся за нами, и вскоре стал вовсе не виден. Остались только туман и дробный лошадиный перестук ног демоняки. «Куда мы несемся?» – завизжала я. Мне и в самом деле почудилось, что за нами кто-то гонится. Возможно, я не заметила опасности. Фурия незаметно подкралась и выскочила из тумана, а я не видела ее, и теперь мы рвем когти. «Жениться!» – взревел рогатый, как бык, и сбил лбом ворота в ратушу. Тут я выпала в осадок. Меня поставили перед алтарем, но это была не я, а шокированное бледное подобие бывшей меня. Увы, переход в другую вселенную не прошел для моего сознания даром. Я уже превратилась в иного человека. Может быть, даже не человека, а потустороннюю сущность. Ад шокирует и подтачивает силы. Ад изменяет, делает человека другим, готовит к перерождению. «Здесь, конечно, нет ни платья, ни собаки, ни подарков», – бормотал рогатый, вскидывая руку к потолку. «Но все это будет потом. Обещаю». Мой артефакт откликнулся вибрацией на демоническую магию, подобно дрожащей струне. Подчиняясь движению дьявольской ладони, из пола восстал прах, закружился и сформировал скелеты гостей. Они расселись по скамьям. Ратуша преобразилась, по сиденьям поползли гирлянды цветов. Растрескавшийся потолок с дырой, из которого валил пепел, исчез, побелел и подернулся сверкающей розовой дымкой. Вместо клочков горелого нечто сверху полетели лепесточки роз и искорки. Дамы у мертвия в шляпах с перьями и цветами, джентльмены-скелетоны в парадных смокингах и цилиндрах встали и зааплодировали, приветствуя меня и адаманта, стоящих около большого во всю стену органа. Торжественные звуки марша Мендельсона – и откуда они знают, что на земле так принято? Сотрясли стены ратуши. Я взглянула на себя и обомлела. На мне уже не было грязных, измочаленных рубашки и бриджей. Вниз по телу, подобно водопаду, струилось платье. Тысячи тысяч сверкающих бриллиантиков, нашитых на тончайшую, как туман, ткань. Длинный шлейф, пышные неземные газовые рукава и... Вот она, ложка дегтя в бочке меда. Глубокий вырез аж до пупа, а то и ниже. Животик неприятно холодило. Пошленько так. Благо, есть ожерелье из нанизанных на паутинку мелких кристалликов. Все это ярусами свисало с шеи, скрывая срам. И на том спасибо. Я посмотрела на демона и забыла, как дышать. Он тоже преобразился. Из адского неандертальца в набедренной повязке перевоплотился во вполне ничего себе соблазнительного демоняку. Строгий фрак с бледной, как смерть, манишкой, кроваво-красный кушак. Черные волосы, зачесанные назад и собранные золотистым кольцом, высокий хвост. Грррр, просто, а не мужчина. Не подавитесь девочке слюной, разглядывая. Впечатление портили только рога и хвост с кисточкой на конце. Вторя пошлым мыслям своего хозяина, этот извивающийся безобразник пытался ползти по моей ноге, забираясь под юбку. Но и еще идиотски счастливая моська влюбленного демона слегка портила впечатление, но это было терпимо. Неужели у них все так серьезно в плане любви? Около меня стоял идеальный мужчина, силен как бык, туп как пробка, и безоговорочно любит глупой, всепоглощающей любовью не кого-нибудь, а меня. Демон уже стоял на одном колене, протягивая руку. Мне ничего не осталось, как благодарно упасть в объятия этого ненормального. В конечном счете, он хочет сделать меня счастливой. Стоит ли мешать ему? Я не в состоянии сопротивляться. К тому же мы с ним почти одного вида. Вон как хвосты зажигают. Теперь узел, в который они намертво завязались, вовек не развяжешь. Минуту адамант рассматривал меня, а после, тиски объятий и жаркий страстный поцелуй, сминающий мои губы. «Да», — промелькнула мысль на заднем фоне. «Выдержки у него 2 секунды от силы. Что же будет, когда мы дойдем до настоящего интима? Ой-ё!» Демон целовал меня так, как будто я глоток воды в пустыне для умирающего от жажды, кусок хлеба для голодающего, глоток воздуха в безвоздушном пространстве. Поцелуй длился вечно, а я отдавалась во власть страсти, уже не сдерживая своих желаний. Ратуша продолжала зарастать изнутри вензелями и букетами роз. Призрачный туман с искорками света туманил мозг и нашептывал на ухо приятные непристойности. Было все: розы, платье, фата, гости у мертвия, адский священник, читавший какую-то сатанинскую проповедь. Не хватало только 3-голового пса Фу, чтобы несколько гостей поскользнулись на его слюне, свалились в кучу малу. А еще пришлась бы в пору настоящая драка, стенка на стенку. Но это уже после, когда гости перепьют потустороннего зелья за свадебным столом. Стоило только поддаться влиянию грез и размечтаться. В общем, как говорится, ты вспорил, и хлоп тебя газетой. Девичьи мечты оборвали резко и жестоко. Створка двери с дырой в форме рогатого демона в деревянном полотнище стукнула о каменную стену ратуши. Не удержалась и сорвалась с петель. Это было как сигнал, как бой курантов. Уже полночь, и карета превращается в тыкву. Породистые скакуны в мышей, свадебное платье в рванье, а жених в рогатого демона. Розовый туман рассеялся, цветы завяли и опали на пол сухими лепестками. Гости рассыпались в прах. Орган, мяукнув, развалился на осколки, растворился, уйдя в небытие. Вокруг вновь сырость и тлен заброшенного города, плесень, паутина и нежеланные гости на пороге. Я стояла посередине разрушенной ратуши в растопыренных хапалках рогатого демона и стряхивала с себя обрывки свадебного платья. Кружево рассыпалось на маленькие искорки. Бриллиантики весенней капелью падали на пол, с хрустальным звоном, достигнув пыльной поверхности, катились в разные стороны и печально гасли. Последними преобразились мы, вернувшись в изначальное, пыльно испачканное дальней дорогой состояние. Сказка закончилась. В дверях стояла гарпия, полуженщина-полуптица. Тучная, ярко накрашенная, с растрепанными волосами в необъятной хламиде. Когтистые лапы еле-еле держали грузное тело. Властительница 6-го круга ада. «А, так вот вы где, мои цыплятки!» пропела грудастая валькирия и заслушалась раскатами своего богатырского сопрано, от вибрации которого задрожали стены и вещи. Она была довольна собой. «А я никак не могу вас найти. Прячетесь!» Я заподозрила эту пернатую певицу в предательстве и в сговоре с тем, кого нельзя называть. Уж слишком сильно ее помощницы старались нам помешать. Видно, властительницы доложили, что артефакт уже в моих руках. Вот она и принеслась сюда на всех парах портить нам малину. В этот момент, лишившись по ее вине свадебного платья, гостей, букета и фаты, я возненавидела грудастую бабку, как никого на свете. Послышался шелест крыльев. Я завертела головой. В разбитые окна влетали фурии и садились на все доступные поверхности. Птиц было очень много. Потусторонние твари заполняли все пространство. Они совсем перестали походить на людей. Перья и пух по всему телу, вместо носов острые с зазубренными краями клювы. «Ко-ко!» – вопросила ближайшая птица, по-куриному наклонив голову на бок. Саблевидные когти заскребли по камню. «Запахло жареным», – поняла я. Демон обреченно прижал меня к себе, крепко, будто прощаясь. Губы нежно прижались к виску и зашептали. «Видно, не в этот раз», – в его шепоте слышалась грусть. «Стукни 2 раза артефактом оземь, сделай круг и разрежь». Меня резко толкнули за спину. Мир завертелся. Одним махом все шипасто-клювастые птички вспорхнули со своих мест и кинулись на нас. Не потребовалась даже команда гарпии. Уж очень им свежего демонического мяска хотелось. Диамант встал щитом между мной и ими. Загремела магия. Часть свода ратуши обрушилась, придавив пару птичек. Это была не приторно-сладкая магия демонического обольщения, не розовая дымка девичьих грез, а настоящие боевые чары. В руке адаманта возник пылающий меч, в другую ладонь скакнул хвост. Пожав мой хвосток на прощанье, он выпутался из спирали объятий, вспыхнул, вытянулся и превратился в огненный хлыст. Огонь гремел и жег фурий на подлете. Помещение заполнилось приятным запахом жарящихся цыплят. Моя демоническая часть облизнулась и упоенно сглотнула слюну. Горящий меч разил, не пропуская врагов. Вокруг меня образовался защищенный безопасный круг диаметром в несколько метров. Демон был невероятно силен. И тут я поняла. Все, что было до этого, он делал для меня. Цветы, розочки и сердечки пополам со звездочками. Это было подарком от него. Свадьба по-человечески, как я хотела, как привыкла у себя на родине. Демон же вырос в совершенно другом мире, жестоком, грубом и первобытно каменном мире лавовых рек, пепла и ежедневного выживания. Вот такие сражения и драки за власть и территорию у них здесь норма. Оставшаяся недобитая во мне человеческая часть содрогнулась. Матерь Божья, куда я попала? И вот такой сдвоенный кусок гимна мне достался во владение по наследству? Да забирайте его себе, а мне дайте сердечки-розочки и трехголового щенка с фатой. Я заметила, как адамант быстро обернулся, взглянул, оценил мое замешательство и расширил безопасный круг. «Артефакт!» — вспомнила я. «Да не сиди же, как больная корова!» — мысленно дала сама себе пинка. «Любовь-морковь будет потом, если не окажешься в желудке у чудо-пташек». Поднявшись, я схватила ржавую железяку в обе руки. «Как там надо? Три удара?» «Бам!» Первый удар магического предмета торцом об пол отозвался в потусторонней реальности волной. Она незримо прокатилась через зал, затронув и сдвинув со своих мест все вещи. Пошатнула находившихся в нем живых и укатила прочь за пределы ратуши. Что-то мне подсказывало. На этом волна энергии не остановится и пройдет через все слои ада, к моему ужасу разбудив то, что сидит, подобно пауку, на самом дне гиены. Бом! Второй удар был в два раза сильнее. Гарпия и ее птички попадали на пол, а демон устоял. «Нет, точно проснется», — подумала я, поднимая руки для третьего удара. Бам! Цунами снесло напрочь все, что было в ратуше. Птичек расплющило о стены, гарпия задом наперед вылетела из здания. Адамант упал на одно колено, а меня осыпало осколками ржавчины и пригоршнями доисторической пыли. Пальцы ощупывали гладкую поверхность, но я боялась открыть глаза. Нестерпимый свет заливал все пространство вокруг. Когда я смогла посмотреть сквозь прищуренные веки, удивлению моему не было предела. В ладони сверкала острая, изогнутая, подобно иностранной букве «зю», коса. Лезвие лучилось радужным светом, рукоятка удобно лежала в руке, будто была выкована для нее. Мне не удалось опознать металл, легкий, как алюминий, и в то же время прочный, как титан. Коса мерно гудела, кромка лезвия нетерпеливо пела. Я ее понимала. Мне не терпелось пустить в ход новоприобретенный девайс. Куча мала из перьев зашевелилась. Первая фурия, пошатнувшись, поднялась на ноги, стопорщив перья, огласила своды ратуши возмущенным воплем и бросилась в атаку. Но тут же напоролась на огненный меч. Со всех сторон слышался недобрый клёкот, щелканье клювов и скрип когтей. В дверной проем с трубным воплем влетела гарпия. Ряды пернатых пожирательниц плоти воспрянули духом, увидев главнокомандующую, и дружно двинулись в атаку. Адамант обернулся ко мне. Я поняла демона без слов. Начертать круг в пространстве и разрезать. Я взмахнула косой, обводя в воздухе окружность. Лезвие упало, как неотвратимый рог. Ветер, резкий, пронзительный, закрутился подобно водовороту и устремился вовнутрь. В пространстве раскрылся, как голодный зев, портал. Я обернулась в последний раз. вокруг меня по-прежнему был защитный круг. Адамант, оберегая здоровье моей тушки, не подпускал ко мне хищниц. Эти крылатые зверушки будут сниться мне до скончания веков. Есть только один способ избавиться от своих страхов – дойти до конца, выполнить миссию, как бы трудно это ни было. И если все срастется, обязательно будут розочки и сердечки, фата, свадебное платье, гости и щенок в придачу для полной картины всеобъемлющей благодати, которую так хочется обрести. Последний взгляд, чтобы запомнить того, кто хотел создать для меня счастье. Теперь я понимала, что его нужно создавать самой, противостоять тем, кто хочет погрузить этот мир во тьму и горе. Я круто развернулась и шагнула в водоворот. Вихрь вцепился клешнями в тело и рванул на себя, отправляя в полет. Портал выбросил меня на следующий уровень ада, 7-й. Он состоял из 3 витков, устремляющихся круто вниз. Переход на другой уровень ада – первое мое волшебство в качестве демоницы. Тяжело. Сила ушла из меня, я пустой сосуд. Громко дышу, согнувшись, стоя на четвереньках, хватая ртом в воздух, чуть не падая лицом в землю. Под носом обрыв и пропасть вниз. Где-то вдалеке неровным зигзагом протекает огненная река. Мне туда. На берегу должен быть страж Минотавр. Вдоль лавы скачут стаи кентавров, подстреливая на бегу души, посмевшие высунуть головы из магмы. Ниже лес самоубийц. В нем стаи диких псов загоняют и рвут души на части. Через него мне тоже предстоит пройти. Глубже пустыня. Ее поливает огненный дождь. 8-й круг ада испещрен злыми щелями, злопазухи. Ад виден как на ладони, в самой глубине тьма. Мне туда, на самое дно. Сил нет, но я встаю на ноги. На краю рядом со мной сидит старичок, свесив ноги вниз. Я готова поклясться. 5 минут назад его здесь не было. Или это его серая хламида так слилась с камнем, что я не заметила. Дед повернул ко мне голову, и сразу стало понятно, что со стариком что-то не так. Он улыбался, радостно, лучезарно. Я заподозрила неладное или очередную подлянку. Ну кто, скажите мне, будет так себя вести в аду? Здесь кричат, стонут, посыпают голову пеплом, но никак не радуются. Я осторожненько шагнула назад, дедок проследил за моими действиями и внезапно по-дружески кивнул, как старый знакомый. «Ты та, кого мы все так долго ждали», — оптимистично произнес он, любуясь мной. «Дитя 2 народов». Страшные подозрения закрались мне в душу. Я, кажется, догадывалась, кем может быть этот сморщенный старичок с гривой белых, как смерть волнистых волос, но даже побоялась думать о своих догадках. Мысли тоже можно услышать. «Вы, случаем, не оракул?» – спросила я его. «Оракул?» – переспросил старик, поболтал ногами в пропасть и ответил. «Можно и так назвать. Тебя интересует, как вернуться домой. Ты проделала такой длинный путь, только чтобы спросить об этом?» «Я уже дома». Эти слова дались мне с большим трудом. Мне еще предстояло привыкнуть к этому миру, плоть от плоти которого я была, но провела большую часть своей жизни в изгнании, прячась от того ужаса, что нельзя называть. «Похвально, похвально», — только и ответил загадочный дедок. «Что в твоих руках?» «Сдвоенный артефакт», — пискнула я, заподозрив подвох, и не ошиблась. «Какой же он сдвоенный, если тут только половина?» Я осмотрела косу. «А где вторая?» – спросила, не надеясь на ответ. Старик не ответил, а только посмотрел вниз, в самую глубину. «Так, поняла я, играем в загадки. Это мы уже с Козлобородым проходили». «Как хоть выглядит вторая половина?» – сдалась я, понимая, что информацию придется вытягивать по ниточке. «Как меч, длинный такой золотой, смерть несет». «Ну да, конечно», — не подумав, вякнула я. «Не жизнь же от острого лезвия происходит», — и осеклась. Седобородый старик смотрел на меня иронично, приподняв одну бровь и болтая ногой в пропасти.